Глава 26. Когда я закричал «Отступаем!», то чуть не сорвал себе голос. Никогда еще мне не приходилось так надрывать связки. Нельзя, чтобы они увидели свой флаг. Этот гобелен я оставил, но схватил другой, висевший рядом, и стал использовать его как плащ. Пусть думают, что флаг на месте, под гобеленом на самом верху. Так у нас больше шансов смыться. Но минотаврам не хватало терпения даже на то, чтобы целиться. И они палили во все стороны. Я побежал. Гобелен защищал мне голову и спину, но не ноги. Попади на них хоть одна капля, нам конец. Рядом возникла Джелли и стала меня прикрывать, поливая плазмой налево и направо. «Исон вне игры!» — бросила она на бегу. Я даже не оглянулся. В голове крутилась только одна мысль — домой, к базе. «Беги! Бика, беги!» Очередной выстрел. Искра вскрикнула и замолчала. Ее тоже обездвижили. Джелли палила с двух рук, не останавливаясь. Каждый раз, попадая в Минотавра, она кричала: «Так тебе! Так!» Я бежал по смоляному следу, который оставил Минотавр-колосс. А вот и Аманда, похожая на статую. Все же хорошо, что Исон придумал распустить стальную нить. Сейчас я мог безошибочно вернуться к себе на базу. «Больше не могу!» — выдавил я, хватая ртом воздух. «Давай, Бико!» Не знаю, кто из друзей меня тогда подбодрил. Джелли, Диана, Туэркас. Я поднял голову и... Я увидел их. База была в двух шагах. На ноги мне словно повесили гири. Руки дрожали. Остались какие-то последние метры, как вдруг заряд из вражеского плазмошокера задел Джелли. «Нет!» «Я должен успеть. Должен!» Защиты больше нет. И я слышал выстрелы из плазмошокера, нацеленные прямо в меня.